кончилась война, и где-то платят за свободу только кровью и боевые ордена. Еще вручаются героям Подмосковья, еще не кончилась война. И где-то в джунглях под Сайгоном плачут дети, и мирной жизни семена. Еще не всюду дали всходы на планете. Где-то в школе слышат бой снаряда, где-то поле в пепле и зале. Народам мира надо, народам мира надо мир отстоять на земле. Война, и где-то властью овладели чьи-то хунты, и погибают племена. Под небом Африки за доллары и фунты. Еще не кончилась война, и где-то прячутся арабы от обстрела, и крест сжигает сатана. Линчуют негра на помосте осперела. Где-то в школе война, и где-то мюнхенское пиво пьют ночами те, что в былые времена за стенках фюрера служили палачами. Еще не кончилась война, еще живут убийцы атомного века. О, наша мирная страна ведет борьбу за человека. Где-то в школе слышат бой снаряда, где-то поле.